Глава первая. Зачем нужны партнеры? Хочешь идти быстро — иди один. Хочешь дойти далеко — идите вместе. Африканская пословица. На дворе 2004 год. Я стою перед газетным киоском и вижу в витрине журнал Forbes, на обложке которого двое моих коллег — Сергей Пепеляев и Андрей Гольцблат. Совладельцы юридической фирмы «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». «Ну вот, — думаю, — пришло и у нас время зарабатывать деньги своим умом». После прочтения статьи я написал Андрею Гольцблату, с которым был знаком по старым проектам, и попросил о встрече. Андрей пригласил меня приехать в Москву, где я планировал участвовать в конференции, и предупредил, что сможет выделить на разговор не больше часа. И вот я сижу в холле гостиницы «Балчук-Кемпинский». Полным ходом идет первая конференция ведомостей «Юридический бизнес в России». Вокруг меня ходят важные юристы в дорогих костюмах, а я жду Андрея. Мой вопрос к нему был простым. Что нужно сделать, чтобы получать интересную и денежную работу от лучших клиентов? Андрей сформулировал свою мысль предельно четко. Если хочешь работать с иностранными клиентами, получать интересную и денежную работу, нужно найти партнеров и создать юридическую фирму. Без фирмы, будучи даже семи пядей во лбу, ты не получишь от них ни одного заказа. В конце концов, даже если у тебя пока нет партнеров, создай юридическую фирму. Приезжай к нам, посмотришь, как все устроено. Я с благодарностью воспользовался предложением Андрея и получил много ценных уроков от посещения их компании. Но главным оказалось то, что именно там я познакомился с замечательными людьми, которые потом стали настоящими наставниками в деле развития нашей юридической компании — Сергеем Пепеляевым и Светланой Клейменичевой. Кроме того, сам Андрей Гольцблат на протяжении долгих лет всегда поддерживал нас и советами, и заказами от своих клиентов. Безусловно, посещение компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» дало мне очень полезный опыт. Но в сутках 24 часа, поэтому успевать абсолютно все и компанией заниматься, и уделять время клиентам, физически просто не было никакой возможности. К тому же у меня уже был печальный опыт взаимодействия с коллегами по работе, друзьями и родственниками. Это также было сдерживающим фактором в выстраивании отношений с партнерами. Но где же искать этих партнеров, спросите вы? Почти 2 года я провел в разговорах с коллегами, друзьями и знакомыми, обсуждая перспективы создания самой лучшей юридической фирмы. Одни говорили, что компания им не нужна, другие заявляли, что и так хорошо устроились. В общем, ничего не получалось с партнерами, пока на одной профессиональной тусовке я не встретил Татьяну Игнатовскую. Мне понравился ее профессиональный подход к обсуждению проблемы, но вспомнил я о нашем разговоре только через 6 месяцев, в канун нового 2006 года, и предложил обсудить возможность создания совместной юридической фирмы. Татьяна только покинула свою компанию и потому приняла предложение пообсуждать тему. В течение нескольких месяцев мы провели бесконечное количество часов в дискуссиях о том, чего именно мы хотим и какой видим свою юридическую фирму. Параллельно мы говорили о книгах, которые читаем, о бизнесе, юриспруденции, искусстве, дизайне, в общем, обо всем на свете. Таким образом, мы проверяли наши ценности на предмет их совпадения. Как люди, незнакомые до этого, мы просто пытались найти точки совпадения в том, что нас может объединять. В результате мы приняли решение поработать вместе в одном кабинете. Но каждый со своими клиентами, хотя при этом уже позиционировали себя как партнеры. И все же нам не хватало времени и ресурсов, чтобы справляться со всеми нашими делами, связанными с развитием партнерства. И вот однажды, на праздновании дня рождения нашей коллеги в конце мая 2006 года, мы с Татьяной встретили Валерия Папакуля, с которым я был шапочно знаком по учебе на юридическом факультете. Сидя за праздничным столом, я загрузил его темой создания самой лучшей юридической фирмы, которую он с энтузиазмом поддержал. Оказалось, Валерий уже обсуждает возможность создания такой фирмы со своим коллегой Дмитрием Архипенко. Так у нас начался второй круг обсуждений на тему партнерства, который занял почти 4 месяца. В итоге мы пришли к решению о создании совместной юридической фирмы и 9 ноября 2006 года зарегистрировали ООО «Архипенко», «Папакуль», «Степановский» и «Партнеры». После чего вместе встретили 2007 год. А уже в январе Дмитрий Архипенко сообщил, что «нам не по пути», и покинул компанию. Верно говорится в теории динамических систем, что изменение одного элемента системы меняет всю систему. В итоге всем оставшимся пришлось снова договариваться о взаимодействии в партнерстве. Свое первое партнерское соглашение мы написали за час, на коленке, на 2 страницах из тетрадки. Так, в феврале 2007 года появилась наша компания. Степановский, Папакуль и партнеры в том виде, в каком ее знают и сегодня. Тетрадочным соглашением мы руководствовались несколько лет, пока не объединились с нашими коллегами из юридической компании «Вашкевич, Сапега и Храпуцкий». И перед этим объединением нам снова пришлось много часов договариваться о принципах будущего партнерства. Поэтому всякий раз свои выступления перед собственниками компаний я начинаю словами. Если можешь делать дело в одиночку, сделай это один. Действительно, в ведении бизнеса в одиночку есть много преимуществ. Ты выигрываешь в скорости принятия решений, экономишь время на согласование и обсуждение разного рода вопросов с партнерами, да и распределение прибыли легче производить одному, нежели с партнерами. Знакома ли вам главная книга основателя бизнеса «Кого брать с собой, как делить прибыль, как распределять роли и другие вопросы, которые надо решить с самого начала», которую я настоятельно рекомендую к прочтению? Ее автор — профессор Гарвардской школы бизнеса Ноам Вассерман, отмечает, что «основатели постоянно сталкиваются с необходимостью принимать различные решения, делая выбор в пользу увеличения богатства или сохранения контроля. Основатель, который хочет остаться королем, в конечном итоге будет иметь меньше денег, чем тот, кто стремится стать богачом». И продолжает свою мысль таким наблюдением. В научной литературе богатство и власть часто идут рука об руку. Изучая властвующую элиту, Миллс, к примеру, приходит к выводу, что власть и богатство, которыми обладает высшее руководство компании, взаимно усиливают друг друга. Высокая должность служит источником богатства, а деньги дают власть. Однако мое исследование показывает, что в качестве факторов мотивации предпринимателя богатство и власть находятся на разных полюсах. Очень редко основателям стартапов с высоким потенциалом удается одновременно достичь богатства и власти. Большинству из них приходится выбирать что-то одно, при этом многие в итоге остаются ни с чем. Отсюда первый очевидный вывод. Хочешь сам принимать решения, работай один, но твой бизнес будет расти слишком медленно. Хочешь быть богатым? Делись властью с партнерами. При этом компании, в которых есть несколько партнеров, растут быстрее, чем компании с одним собственником. Михаил Иванов в книге «50 бизнес-моделей новой экономики» отмечает: на длинном горизонте партнерства работают лучше. Чаще всего у успешного бизнеса несколько основателей. Команды более продуктивны и устойчивы. Люди дополняют компетенции друг друга. Этот вывод подтверждает и мой личный опыт. Так, эта книга тоже написана в команде. Все свои бизнесы я начинал с партнерами. А Маркус Бакингем и Курт Коффман, авторы книги «Сначала нарушьте все правила», дают хороший совет на тему партнерств. Веря в то, что лидерами становятся, а не рождаются, десятки тысяч новоиспеченных менеджеров ежегодно отправляются на курсы по развитию лидерских качеств. Участие в тренинге может помочь разобраться, почему определенные таланты важны и как они работают. Но каким бы усердным ни казался человек, никакой тренинг не поможет ему овладеть талантами, которых у него нет. Но не все так плохо. Большинство известных лидеров в истории корпоративной Америки меньше всего думали о том, как стать безупречными. Они знали о собственных недостатках, но никто из них не пытался превратить их в достоинство. Они понимали, что это безнадежная трата времени, поэтому они делали кое-что другое. Они искали партнера. Уолту Диснею не надо было далеко ходить, чтобы найти своего брата Роя. Благодаря добрым отношениям со своим стэнфордским профессором Уильям Хьюлетт нашел Дэвида Паккарда. Биллу Гейтсу и Полу Аллену посчастливилось наткнуться друг на друга в компьютерном клубе своего университета. Никто из этих сверхуспешных лидеров не был безупречным. У них были обширные познания в своих сферах бизнеса, однако каждый из них обладал только одним или двумя ключевыми талантами, а остальных им недоставало. Партнерство в приведенных примерах оказалось таким эффективным потому, что там, где один опускал руки, другой успешно решал проблему. Безупречным было партнерство, а не партнеры. К чему я так подробно рассказал свою историю объединения с партнерами? Давно и неоднократно я задавался вопросом, что люди дела ищут в партнерстве, и когда писал эту книгу, и ранее. Вначале я считал, что работая в сфере консалтинга, мы продаем клиентам свое время. В сутках всего 24 часа, и успевать все просто невозможно. Поэтому партнеры — отличная возможность распределить обязанности, взять на себя те или иные роли, разделить ответственность, включая моральную, и вместе достичь большего. Потом я понял, что не только разные роли помогают достичь успеха, но и наш опыт, знания и связи. Мы с партнерами очень разные. У каждого из нас есть то, что делает его вклад в общее дело ценным. Например, я по складу характера скорее интроверт. Люблю сидеть дома и читать книжки. А мои партнеры предпочитают активно общаться и знают почти всех в городе, что очень здорово для привлечения новых клиентов. И главное, что оказалось важным для меня — возможность обсудить, поделиться своими сомнениями в том или ином вопросе. То есть возможность разделить эмоциональный груз ответственности. Не зря говорится, что вместе и батьку бить легче. Три вида капитала — человеческий, социальный и денежный. В связи с этим снова хочу вернуться к мысли Ноама Вассермана о том, что каждый из нас обладает тремя видами капитала. Человеческим, социальным и денежным, которые необходимы для создания любого бизнеса. Вот что он про это пишет. Продвигаясь по служебной лестнице, будущий основатель постепенно накапливает человеческий капитал. В данном контексте человеческим капиталом мы называем навыки, знания и профессиональную компетенцию, необходимые для создания стартапа. Он включает как умения общечеловеческого характера, например, лидерские качества и способность четко выражать свои мысли в устной и письменной форме, так и специфические знания и навыки, например, знания технологии производства конкретного продукта. Человеческий капитал включает формальную и неформальную составляющие. Первое приобретается в процессе обучения. Например, степень по биомедицинской инженерии или компьютерным наукам. Вторая – в процессе работы и накопления опыта. Например, умение вести переговоры при закупке оборудования. Вместе с человеческим капиталом люди нередко накапливают социальный капитал, который тоже служит подспорьем при создании собственной компании. В данном контексте социальный капитал — это сеть социальных и профессиональных связей, которые помогают основателю получить доступ к необходимым ресурсам. Относительно денежного капитала Вассерман рассуждает так. Многие потенциальные основатели, работая по найму, стараются сделать сбережения, которые в дальнейшем позволят им уйти с работы и взяться за создание стартапа. От размеров такой подушки безопасности во многом зависит, сколько времени основатель может отдать стартапу, в какие сроки ему нужно сделать свое детище прибыльным и какие решения он будет принимать при создании компании. Наличие одного вида капитала помогает привлекать другие его виды. Исследования говорят о том, что социальный капитал, накопленный перед основанием компании, способствует привлечению человеческого капитала, например, соучредителей, и денежного капитала, например, пассивного капитала, которые помогают запустить стартап и сделать это быстрее. В заключении этой главы поделюсь еще одной маленькой историей. Мало кто знает, что у Сайтора Хонды, основателя компании Honda, был партнер — Такео Фудзисава. Попробуйте сами порыться в сети, и вам придется приложить усилия, чтобы найти информацию об этом человеке. Сам Хонда был прекрасным изобретателем и публичным человеком. А вот Такео Фудзисава отвечал за финансы и маркетинговую стратегию компании и был очень скромным и непубличным человеком. При этом делал свою работу наилучшим образом. Именно он, как гласит корпоративная легенда, изобрел Вайгайя. Собрания с расплывчатой повесткой дня, которые могли проводиться сотрудниками в любом месте, фирменную фишку компании Honda. Фудзисаве казалось, что три слога, из которых он составил свой неологизм, похожи по звучанию на гул, возникающий, когда говорит много людей одновременно. Вай-га-я. Вай-га-я. Вай-га-я. Так что на русский язык вайгайя можно условно перевести как «шум и гам». И очень примечательно, что даже в отставку со своих постов в компании Сайтора Хонда и Такео Фудзисава ушли одновременно в 1973 году. Действительно, безупречным должно быть партнерство, а не сами партнеры. Итоги. Первое. Компании с несколькими партнерами растут быстрее. Поэтому, если хотите власти, работайте в одиночку. Если хотите богатства, работайте с партнерами. Второе. Все люди обладают тремя видами капитала — человеческим, социальным и денежным. Третье. Каждый из нас не идеален. Ищите партнеров, которые могут дополнить ваш капитал своим капиталом. Четвертое. Безупречным должно быть партнерство, а не партнеры. Что почитать по теме? Иванов, Горный, Черняк. 50 бизнес-моделей новой экономики. https://50i.ru. Бакингем Коффман. Сначала нарушьте все правила. Что лучшие менеджеры делают по-другому? Alpina Publisher, 2022 год. Вассерман. Главная книга основателя бизнеса. Кого брать с собой, как делить прибыль, как распределять роли и другие вопросы, которые надо решить с самого начала. Alpina Publisher, 2014.